Марианна. Старая Марианна приехала в Россию читать лекции о воспитании. Она рассказывала о Каспаре Хаузере, учила желающих делать кукол и одаривала встречных детей подарками, которые таинственным образом никогда не переводились в ее сумки. Ей сказали, что я хочу стать учителем. То есть я уже учитель, но теперь хочу взять свой класс. И у меня вопросы, много разных вопросов. Марианна на меня посмотрела и решила, что мне нужно поехать в Кэмпхилл. Да, мне непременно нужно там побывать. Возможно, на мои вопросы найдутся ответы или ответы на те вопросы, которых у меня пока еще даже нет. Марианна сделала все, возможное и невозможное, чтобы я оказалась в Кэмпхилле. Я приехала поздно ночью, и в темноте под звездами Кэмпхиллская деревня показалась мне самым красивым местом, которое я когда-либо видела. Зеленые холмики, деревья, какие-то вольные и бесстрашные, запахи, много-много душистых запахов, все вокруг было в клумбах, живописные ручейки с овечками на берегу и горбатыми мостиками. В Кэмпхилле делают свой овечий сыр. Клетки с кроликами и морскими свинками – такие же аккуратные клеточки, как на картинках и в книжках. Живые изгороди из роз. Дорожки, посыпанные мелким гравием. Этот гравий при свете дня оказался цветным. В общем, такое райское место. Невозможное райское место. В этом раю живут обделенные дети. Тяжелые инвалиды. На их лицах болезнь расписалась без всякой пощады. Отвислые щеки, слюнявые рты с выпеченными губами, маленькие глазки с никаким выражением. Первое инстинктивное желание — отодвинуться, не касаться, не знать и не видеть, не иметь отношения. Как возможно такое безобразное искажение человеческого облика? Такая гнусная измена природы человеческому началу. Марианна сказала: «Ты неправильно смотришь. Это всего лишь тело, а еще есть душа. И душа, которой досталось такое тело, нисколько не виновата. Ей, как любой душе, нужен опыт жизни, полный любви и заботы. Ты вот ругаешь Бога, а может быть, Он создал этих детей ради нас, чтобы мы про себя что-то поняли». Они тут живут коммунной, маленькими семьями из 10 человек. Каждая семья в своем домике со своей хозяйкой или хозяином. Если дети маленькие, не старше 5-7 лет, на каждого из детей приходится один взрослый. Там, где дети постарше, взрослых может быть меньше. На каждую семью еду готовят свои дежурные, а по праздникам трапезы общие. Первые двое суток я ничего не ем за общим столом. Не могу проглотить ни крошки. Не чувствую вкуса пищи. Мне мешают глаза, которые неправильно смотрят. Ребенок, мальчик, который сидит напротив, пускает слюни в тарелку. У него изо рта вываливаются куски. Чувство отвращения настигает раньше, чем включается голова. Посмотри вокруг, пусть тебе станет стыдно. Все взрослые, кроме меня, совершенно спокойны и едят с аппетитом. Традиционный английский завтрак, овсянка, все как в лучших домах. В самых лучших домах. Гостиная блестит чистотой, стол сервирован с изысканной простотой. Непременные вазочки с маленькими букетами. У каждого рядом с тарелкой именная салфетка в деревянном кольце, и у детей, и у взрослых. Они разговаривают и шутят. Подумаешь, надо время от времени вытереть Дэвиду рот. Еще лучше напомнить ему, чтобы он сам это делал. И проследить, между прочим, но с завидной настойчивостью, за тем, как он это сделает. Грета вообще не может самостоятельно поднести ложку ко рту. Но ее обучают, спокойно и между делом, вкладывают ложку в непослушные пальцы, помогают проделать путь от тарелки до рта. Зато Саша, наш русский мальчик, сын одного известного человека, сегодня после завтрака вспомнил, что надо сказать спасибо, и все аплодируют. Я хлопаю вместе со всеми и облегченно вздыхаю. Значит, у них бывают победы. Вот такие. Сказал спасибо. Взял в левую руку вилку, в правую руку нож. Ловлю себя на открытии. Трапеза — это важнейший шаг в очеловечивании. И этих почти неговорящих детей учат сидеть за общим столом, вытирать рот салфеткой и пользоваться ножом и вилкой. Они получают основы чисто английского воспитания. В общем, я должна еще много раз себе повторить: «Ты неправильно смотришь». В Кэмпхилле есть часовня. По воскресеньям здесь служат. И воскресенье — еженедельный праздник. И все дети возбуждены, совсем как обычные дети, которым предстоит идти в зоопарк или в театр. Для этих детей высшая радость связана со словом «крач», «крач», «крач». То и дело повторяют они. «Саша, скажи по-немецки». Саша что-то произносит скороговоркой. «А теперь по-русски скажи». «Это, видимо, для меня». Но Саша мотает головой. «Не хочу». «Стесняется», — объясняет Марианна и гладит Сашу по голове. «Ах, какой ты сегодня красивый!» — поправляет ему носовой платочек, чтобы уголок выглядывал из нагрудного кармашка. Саша сияет. «Вот так!» И, обращаясь ко мне, «Саша у нас говорит на трех языках». А мне-то казалось, что Саша практически не говорит, но вот слово «крач» он может произнести по-немецки, и, наверное, слово «мама». Для детей, проживающих в Кэмпхилле, «мама» — отдельная песня. «Мутер». «Ты хочешь пойти с нами на службу?» «Я хочу. Хочу понять, почему служба — это так важно. Часовня похожа на маленький, очень красивый театр. Тут есть сцена и зрительный зал. На сцене медленно и без резких движений передвигаются люди. Поют, зажигают свечи, будто плавают в волшебных разноцветных потоках света. Это эффект солнца, заливающего часовню через стекло витражей. А зрители сидят в зале и смотрят. А потом священник спускается в зал и идет по рядам. Он подходит по очереди к каждому из детей. Ребенок знает, что надо подняться навстречу. Священник кладет ему руку на голову, смотрит в глаза и говорит всего три слова: «Господь с тобой». Ребенок отвечает завороженным, восторженным взглядом. «У меня по коже бегут мурашки». Только Роберт не поднимается, не реагирует на священника. Он вообще ни на что не реагирует. У него тяжелая степень идиотизма. Марианна пыталась мне объяснить. Робертова душа почти не смогла состыковаться с телом, только краешком зацепилась. Поэтому Роберта нужно водить. Двое взрослых, сидящих рядом, поднимают Роберта с кресла, ставят на ноги. Роберт по-прежнему безучастен. Но священник кладет ему руку на голову и смотрит в пустые глаза. «Господь с тобой». Он задерживается около Роберта чуточку дольше, чем около остальных, на 1-2 секунды. Солнце в это время собирается с силами, расталкивает тщедушные облака и всеми своими лучами устремляется внутрь часовни через витражные стекла. Роберту помогают вернуться в кресло. Кажется, он устал. И меня вдруг пронзает. «Вот Бог». Такое острое, почти невыносимое чувство с голосом. «Да есть же он, есть, вот здесь, в этой часовне». И хотя Роберт не может сам подняться, ему навстречу Бог все-таки с ним. И Роберт, наверное, это чувствует. То есть наверняка чувствует, от этого и устал. У него ведь нет привычки что-либо чувствовать. Потом все поют, дети старательно подпевают взрослым, тянут слова и отрывки фраз, и, что удивительно, верно ловят мелодию. У многих детей с синдромом Дауна есть музыкальный слух. И здесь об этом помнят. Здесь учат детей всему, чему только возможно их научить, чему эти дети могут и должны научиться. Нашли зацепку и тянут настойчиво, но осторожно, а вдруг получится нитка. Может, Марианна за этим и привезла меня в Кэмпхилл, чтобы я поняла, можно вытягивать нитки. Познакомься, это Ханна. Она из Болгарии. Ханне 22 года. Она приветствует меня по-русски. «Здравствуй». «Ты говоришь по-русски?» Ханна улыбается во весь рот. «Папа был русский. Он меня научил». «Почему, почему?» «Потому что нау». «Был русский? Что это значит?» «Но об этом вот так сразу спрашивать неудобно, поэтому лучше узнать, как Ханна сюда попала». Она качает головой, «не могу ответить», и снова смеется. «Почему, почему? Потому что нау. Больше не знаю, говори по-английски». Ханна попала сюда как волонтер. Написала письмо, что хочет работать в Кэмпхилле. Решение ожидала год. Отбор тут довольно строгий. Анкеты, собеседования, характеристики нужно представить. Она здесь уже 2 года. Остался еще год. «Трудно?» Ханна пожимает плечами. «Ой, опаздываем». «Пойдем, я тебя провожу». По средам библейские чтения, вечером после рабочего дня читают Писание и обсуждают. Это что-то вроде методики жизни. Ну, пока. Увидимся завтра. Как? Разве мы не вместе? Нет, я иду в другой дом. Она идет в другой дом, а после чтений ее обратно проводит Фредди. Фредди тоже волонтер. Он здесь руководит оркестром. После библейских чтений они с Ханной пойдут по темным дорожкам, посыпанным розовым гравием, и на прощание, наверное, поцелуются. Я почти потрясена. Здесь возможна любовь. Среди этих детей и бессонных ночей откуда они берут силы? Умственная отсталость не единственное, что случилось с кэмпхиллскими детьми. Они страдают невротическими расстройствами, плаксивы, тревожны, легко возбуждаются. Их могут мучить страхи, тогда они плохо спят, не соглашаются ни на минуту оставаться одни. Их могут охватывать приступы необъяснимого гнева, когда они готовы все крушить и ломать. Раньше я никогда не задумывалась, что фраза «одержим бесами» может быть не просто фигурой речи. В доме, где я живу, есть один маленький мальчик. На вид лет 7-8. Он настолько тяжелый, что его водит хозяйка. Время от времени из него вырываются голоса. Он начинает истошно кричать, борется с ними, отчаянно колотя по собственной голове. Голову защищает кожаный шлем и днем, и ночью. С тяжелыми детьми взрослые ночуют по очереди. А если кто-то из взрослых заболевает, тогда смены нет. Болеть взрослым членам семьи нельзя, тогда здоровые работают на износ. А вот дети болеют и не только простудой. У многих из них есть хронические болезни, из-за которых они умирают, не дожив до 16. Марианна сказала, что довольно часто случается, когда ребенок умирает у тебя на руках, например, от удушья во время эпилепсии. И она не раз это переживала. Не знаю, зачем я сказала, что боюсь насильственной смерти, но тут невозможно не думать о смерти. И надо же как-то защититься от встречи с реальной святостью, от чувства, что я так никогда не смогу. И от этого их чувство Бога. Марианна помнит Гитлера. Ей было 14 лет, когда оккупировали ее родную Австрию. Мать Марианны все продала, и дочка смогла уехать в Лондон. А после войны, когда возник Кэмпхилл, Марианна переселилась сюда и стала хозяйкой дома. Так она прожила 40 лет и теперь считается почетным членом общины. У нее своя комнатка в одном из домов, с белеными стенами, полукруглыми окнами и сводчатыми нишами, похожая на монастырскую келью. По соседству живут двое старых супругов, тоже почетные члены общины. Скопить что-нибудь в Кэмпхилле невозможно. Кэмпхилл существует на частное пожертвование. И зарплата здесь мизерная. Их хватает только на проезд до Лондона и обратно. Ну, еще чтобы в Лондоне можно было перекусить. На такой выходной можно рассчитывать раз в 2 недели, если, конечно, в этот момент в доме никто из взрослых не болеет. Марианна вдруг спохватилась, что я задала вопрос. То есть это был не вопрос, но она отвечает: «Насильственная смерть страшнее всего для насильника». Я опять не понимаю. Видимо, я не только смотрю, но и слышу неправильно. И она объясняет: «Насильнику хуже, чем жертве. Он наносит непоправимый ущерб своей душе. И вроде что-то там с этой душой происходит в тонких мирах. Мне опять непонятно, что с того жертве». Но Марианна уже ведет меня в кукольный театр. Это ее собственный театр. Она до сих пор делает кукол. Мне разрешают поводить их над ширмой. Марианна просто искрится гордостью. «Смотри, вот мой медведь. Он ходит как настоящий медведь на 4 лапах. Только так и должны ходить игрушечные медведи». Я незаметно вздыхаю. Я не имею права возражать Марианне. К тому же она подарила мне белого кролика. Такого маленького, кудрявого, из кусочка овчины. «Смотрите, — скажу я детям, — этот кролик совсем как настоящий, и он совсем, ну, ни капельки не похож на человека, но если вглядеться внимательно, если правильно посмотреть...»